Молитва Иисуса, нашего посредника. Это поразительно и достойно нашей глубочайшей благодарности, что мы, сегодняшние верующие в Господа Иисуса Христа, можем знать то, что услышали ученики Иисуса в тот вечер перед Его распятием, все то, что описано в 17 главе Евангелия от Иоанна. Мы верим, что там находились все 11 учеников, и что Иисус молился в их присутствии во всеуслышание. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, 1 стихе, мы читаем. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Перед этим он только что окончил свою речь, которую он произнес перед учениками во время Тайной Вечери. Он закончил ее словами ободрения: «Но мужайтесь, Я победил мир». И вот теперь он поднимает глаза к небу и молится с полным сознанием того, что его час наступил, час искупления, который обеспечит спасение человечеству и принесет славу и Отцу, и Ему самому. И это заставляет нас подумать о будущих событиях, обещанных Иисусом, о событиях, которые непременно свершатся, в особенности о часе Его возвращения, часе, назначенном Отцом, часе, о котором не знает никто, кроме Отца и Сына. Ученые-богословы сходятся на том, что молитва Господа Иисуса Христа, которую мы часто называем Его первосвященнической молитвой, естественно, делится на три части. Первая – Иисус молится о Себе. Вторая – Он молится за Своих учеников. И третья – Он молится за будущих верующих. Итак, мы сказали, что Иисус прежде всего молится о Себе самом. «Прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Иными словами, Иисус просит Отца: «Возьми Меня к Себе, туда, где Он был Сыном Божьим, до Своего воплощения в человеческом облике». Он молится о перемещении Его из этого мира зла и горя в ту славу, которую Он оставил, когда стал человеком. Это не самолюбивое эгоистическое желание, как бы говорит Иисус. «Я прошу об этом ради того, чтобы ты тоже смог прославиться в Своем Сыне». Бог дал Иисусу власть над всею плотью, а Иисус дал жизнь вечную всем тем, кого Ему дал Его Отец. И Он поясняет, что вечная жизнь – это познание Бога и Иисуса Христа. Затем Он говорит, что Он также прославил Своего Отца в Своем служении. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». И поэтому для Него пришло время прославиться у Отца и вернуться к Нему. Мы можем себе представить, что испытывали 11 учеников, слушая эту волнующую, интимную беседу между Отцом и Сыном. В мыслях Иисус уже был с Отцом на небе, а не на земле. Он знал, что все произойдет именно так, как было задумано. И Он дает Своим ученикам знать, что случится. Мы также сказали, что Господь Иисус Христос молится и за Своих учеников. Иоанн говорит об этом в главе 17, стихах 6 по 20. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Затем он добавляет, что эти люди сохранили Его Слово и что они знают, что Он, Иисус, был послан от Бога. «Я о них молю», — говорит Он своему Отцу, Иоанна 17:9, «потому что они Твои». Иисус уже покидал этот мир, но Его ученики продолжали оставаться в этом мире. И Он молится Отцу о том, чтобы они пребывали в общении с Отцом и Сыном, и чтобы они были едины, как и мы. Пока Он находился в этом мире, Он сам хранил их. Теперь, уходя из этого мира, Он передает их заботам Отца, чтобы Отец сохранил их и дальше. Он хочет, чтобы Отец окружил особой заботой эту группу людей, с которыми связано будущее христианства. Он просит своего Отца хранить их, потому что они будут жить в мире, который ненавидит их из-за того, что они принадлежат Отцу. Иисус молится о Своих учениках, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную, зная, что отныне они будут объектом особой заботы со стороны Отца, точно так же, как они были объектом Его, Иисуса, забот. Затем Он просит Отца хранить Его учеников, потому что они хранители истины Божьего Слова. «Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина», — молится Он. Его желание состоит в том, чтобы они были оснащены всем необходимым и как следует подготовлены к тому, чтобы впоследствии стать апостолами. И храня Слово Божье, они тем самым освятят себя, то есть будут выделены из этого мира, отделены от него для исполнения порученного им дела. И чтобы ободрить учеников своих, своим примером Иисус молится: «И за них я посвящаю себя». Разве он не был уже посвящен до этого? Разве он не был особым образом посвящен Богом и для Бога? Конечно, был. Но, как пишет один исследователь, ученый-богослов, имея в виду его освящение и посвящение к надвигающейся смерти, его освящение, упоминание о нем пред учениками, отождествляет его с ними, когда он говорит: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». В стихах с 20 по 26 Иисус особо молится о тех, кто уверует по слову их, то есть о всех будущих верующих. В наш век благодати все пришедшие к Господу Иисусу Христу пришли к Нему благодаря свидетельству апостолов. Все, чего Иисус просил у Отца для Своих учеников, Он просит и для тех, кто уверует в Него по их слову. Он молится, чтобы они сохранились в истине, чтобы Бог сохранил их от зла в этом мире. Он также просит Отца, чтобы они были освящены истиной. И Он особо просит, чтобы эти будущие верующие были все едины. Такое их единство продемонстрирует миру, что Иисус Христос, Сын Божий, был воистину послан Отцом, и что Отец возлюбил их точно так же, как Он возлюбил Его, Иисуса. В конце Иисус просит и о Своих учениках того времени, и о будущих верующих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». Не напоминает ли нам эта последняя просьба Господа Иисуса Христа, его аналогичные слова, сказанные им в беседе на горе Елеонской, слова, которые мы находим в стихах с 1 по 3 в 14 главе от Евангелия от Иоанна? «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус хотел, чтобы его ученики и все будущие верующие разделили с ним его славу. Они также стали теперь объектом любви и заботы его Отца, потому что они познали его и его Отца. Сегодня, как мы знаем, эта просьба Иисуса была исполнена. Христианские верующие любимы Богом, так же, как они любимы самим Иисусом Христом, их Спасителем. И это вселяет в нас уверенность в том, что молитва Иисуса Отцу о верующих в том виде, как она записана в 17 главе Евангелия от Иоанна, была отвечена во всех ее частях.